Погребение Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 57 по 61. Евангелие от Марка, глава 15, стих с 42 по 47. Евангелие от Луки, глава 23, стих с 50 по 56. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих с 31 по 42. Вечером в пятницу один богатый, знатный, благочестивый человек, Иосиф, родом из иудейского города Аримафеи, член совета, веровавший в Иисуса Христа и потихоньку от иудеев, которых он боялся, ходивший к нему и слушавший его, пошел к Пилату и просил, чтобы ему позволили взять и похоронить тело Иисусова. С Иосифом был и другой тайный ученик Иисусов, Никодим, помните, приходивший к нему ночью. Пилат удивился, что Иисус так скоро умер. На кресте иногда оставались в живых и мучились по нескольку дней. Призвал Пилат сотника и спросил у него, давно ли умер Иисус. Когда сотник сказал, что Иисус уже умер, Пилат позволил Иосифу снять с креста тело Иисусова. Иосиф купил новую плащаницу, большую простыню, а Никодим принес 100 фунтов душистой, благовонной мази из смирны и алоэ. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисусова, намазали душистой мазью, спеленали пеленами, обернули плащаницей, голову обвязали платком, убрус, сударь. Сделали все, как обыкновенно делали иудеи, хороня своих родственников и друзей. У Иосифа близ Голгофы был сад, где Иосиф велел в каменной скале сделать пещеру и хотел, чтобы его самого похоронили в этой пещере. Вы помните, разумеется, что такие пещеры у евреев назывались гробами. Добрый Иосиф так любил Иисуса Христа, что не пожалел для него своего нового гроба, в котором еще никто не был похоронен. В эту-то пещеру гроб Иосиф с Никодимом снесли тело Иисуса Христа и положили. Вход в пещеру они завалили большим камнем. Прямо против пещеры сидели женщины, видевшие страдания Спасителя на кресте, и смотрели, где его хоронили. Горько плакали эти благочестивые женщины, видя своего Учителя и Господа мертвым. Как хотелось им показать свою к нему любовь и усердие, помазать тело его, но у них не было с собой благовонных, хорошо пахнущих мазей. А идти домой и там приготовить их было слишком поздно. Не успели бы вернуться на гроб. Да и на следующий день, в субботу, нельзя было идти на гроб. Ведь в субботу евреям ничего нельзя делать. И вот благочестивые женщины посмотрели, как погребали Господа, поплакали над гробом его и пошли домой. В тот же вечер они дома приготовили благовонные мази, чтобы послезавтра, как только пройдет суббота, рано утром идти на гроб и помазать тело Иисуса.